Хаос, теос, космос. Эти три и составляют содержание пространства. Пространство, которое современные мудрецы в своем неведении и в силу иконоборческой склонности к разрушению каждой философской мысли древних объявили абстрактной идеей и пустотою, есть в действительности вместилище и тело Вселенной с его семью началами. Это тело беспредельного протяжения, начало которого, по оккультной фразеологии, будучи в свою очередь семеричными, проявляет в нашем феноменальном мире лишь грубейшее строение своих подразделений. Тайная доктрина. Том 1. Хаос, теос, космос есть лишь три символа своего синтеза пространства. Никто никогда не может надеяться разрешить тайну этой четверицы, тетрактиса, придерживаясь мертвой буквы даже древних философий в том виде, как они толкуются сейчас. Но даже в них хаос, теос, космос и пространство тождественны в вечности как единое неведомое пространство, последнее слово о котором, может быть, не будет известно вплоть до нашего седьмого круга. Там же. Беспредельность пространства как принцип бытия всего сущего. Из того немногого, что о пространстве сказано, в достаточной мере выясняется, что пространство как понятие не имеет себе равного, что значение его в мироздании исключительное. Нельзя представить себе ни одного момента нашего существования ни в видимом физическом, ни в невидимом духовном мире, когда мы могли бы находиться вне пространства. Все зарождается в пространстве, все живет и занимает известное место в пространстве, все поглощается пространством. Пространство есть самосущее, нерожденное, несотворенное, бесконечное, вечно существующее бытие, которое дает начало и конец всему. Пространство – отец и матерь своего сущего, и мы его дети. Пространство есть вечная непостижимая тайна и самое удивительное чудо в мироздании. Пространство есть неизмеримая бездна и бесформенный хаос, из которого зарождается все величие, красота и гармония мироздания. Пространство есть неведомая первопричина и бескорний корень, из которого зарождается все сущее. Пространство есть источник жизни, субстанциональное единство и синтез всякого бытия. Пространство есть свет и тьма, рай и ад, добро и зло. Там есть все, что есть, и все, чего нет, но что когда-нибудь будет. Пространство есть жизненный принцип и основа зарождения всего, что имело, имеет и будет иметь существование. Без него не было бы ничего. Цитата. Пространство в эзотерическом символизме называется «семижды облаченная вечная Матерь-Отец», ибо от недифференцированной до его дифференцированной поверхности оно состоит из семи слоев. Что есть то, что было, есть и будет, несмотря на то, существует ли Вселенная или нет, будут ли боги или нет, спрашивает эзотерический катехизис Сензара. Ответ дается – пространство. В оккультном катехизисе заключаются следующие вопросы и ответы. Что есть то, что вечно существует? Пространство вечное анупадака, не имеющее родителей. Что есть то, что вечно существовало? Зародыш в корне. Что есть то, что вечно исходит и приходит? Великое дыхание. Тогда существует трое вечных. Нет, трое едины. То, что всегда есть, едино. То, что всегда было, едино. То, что извечно существует и раскрывается, также едино. И это есть пространство. Блаватская тайная доктрина, том 1. Цитата. Нет различия между утверждением христианских апостолов «в нем мы живем, движемся и имеем наше бытие» и утверждением индусских риши «вселенная живет, исходит и возвращается к Брахману, ибо Брахман непроявленный и есть эта вселенная». Таким образом, Богом посвященного апостола и индусского риши является пространство, как невидимое, так и видимое там же. Хаос, теос, космос, троичное божество есть во всем. Потому сказано, что оно мужское и женское, добро и зло, положительное и отрицательное, полный ряд противоположных качеств. Будучи скрытым во время пралаи, оно непознаваемо и становится неведомым божеством. Оно может быть познаваемо лишь в своих действенных функциях, следовательно, как материя-сила и живой дух, сочетание и следствие или на видимом плане ультимативного и вечно непознаваемого единства. Там же.